34. Урусвати стремится приложить на пользу каждый час. Такое решение создается в обители, где часов не считают. Можно ли при долговременности жизни устремляться к часам? У нас нет земных часов, ибо труд не делится на искусственные меры. Кроме того, со всех концов мира столько обращений и нужды, что невозможно разделять занятия по часам. Мы должны держать сознание в таком напряжении, чтобы быть готовыми ежесекундно послать волю по местному назначению. Несомненно, нас обвиняют, что помощь посылается недостойным или в недостаточном размере. Люди житейские судят и не могут заглянуть в причину и следствие. Не только о напряженности труда говорю, но и о зоркости, которая позволяет мгновенно взвесить и решить, когда и какое действие будет самым полезным. Каждая просьба о помощи несет при себе излучение прошлого и аромат будущего. Нужно соединить в сознании такие созвучия и понять смысл дисгармонии. Нельзя помочь готовому злу, и нужно оказать помощь, где человек страдает. Часто несовместимы противоречия, и только знание прошлого поможет найти равновесие. Вместе с тем каждая просьба к нам не будет отринута. Ведь в минуту прошения человек уже выражает свое признание, и такая реальность уже живет в пространстве. Не пройдем мимо голоса просящего, не отвергнем каждое моление, но соберем все целебные вещества, чтобы помочь целесообразно. В этом понятии заключается особая зоркость. Мы всегда заняты и должны на свою ответственность решать, где нужнее и успешнее помочь. Сестра наша из далеких времен усвоила способность всегда устремляться к труду наиболее полезному. Такое качество не может быть нажито скоро. Нужно в разных проявлениях утвердить его, чтобы она сделалась источником радости. Источник этот пошлет избавление от раздражения. Мысль о труде в беспредельности даст и устремление без последствий. Не будет мысли о прошлом, и в полете вперед сотрутся последствия бывшего. Так вихрь междупланетный даст бодрость и не нарушит радость расширенного сознания.